Глава 13. «Чаю хочешь?» — спросила Эля, доставая коробку с пакетиками Липтона. «Сто лет тебя не видела, как дела?» «Потихоньку», — ответила я, рассматривая мало изменившуюся Элю. «Видно, не слишком хорошо», — вздохнула одноклассница, раз к гадалке прибежала. «Хочешь, угадаю, в чем дело?» «Ну, попробую», — улыбнулась я. «Работы у тебя нет». В самую точку попала. Я изобразила восторг. Ловко. «Да уж, сижу в этом салоне не первый год», — вздохнула Эля. «И знаю, с чем бабы приходят. Либо муж изменил, либо дети дурака сваляли, либо с работой швах. Насколько знаю, ты не замужем, деток не имеешь, следовательно, остается третье». Я хотела было сообщить Эле, что за время, которое прошло с нашей последней встречи, я успела сбегать в ЗАГС и поставить штамп в паспорте, но не стала разубеждать гадалку. «А кто тебе меня посоветовал?» — полюбопытствовала Эля, дергая за ниточку пакетик. «Просто шла мимо». Я вновь обрела способность врать. Увидела вывеску и от отчаяния заглянула. «У тебя клиентов полно, по записи идут, пришлось сбрехать, что на 19 договорилась». «Ясно», — протянула Эля, взяла телефонную трубку и сказала. «Слышь, Майя, сейчас Резникова придет, займись ею сама, скажи, Элиза в астрал ушла». «Не боишься клиентку потерять?» — удивилась я. «Нет», — улыбнулась Эля, «у меня клиентов вагон и маленькая тележка». Я тут психологом стала. Только увижу бабу, сразу понимаю, в чем проблема. «Послушай», — запоздало удивилась я, — «как ты в ясновидящую превратилась? Ленка Борисова, когда мы в последний раз в школе собирались, рассказывала вроде, что ты физтех закончила». «Точно», — ухмыльнулась Эля. «А толку? Отец с матерью настояли. Ступай, получи диплом, хорошая профессия». Ну, я и двинула по их наводке. В кармане золотая медаль лежала. Поступила без проблем. На первом курсе Эля поняла. Она совершила фатальную ошибку. Физтех не то место, где следовало ей учиться. А физика не то дело, которому надо посвящать жизнь. Эля начала было прогуливать занятия. Но мама узнала о пропусках семинаров и закатила истерику. «Получи высшее образование», — рыдала матушка, — «а потом делай, что хочешь». Эля — почтительная дочь. К тому же она побаивалась отца. Хоть и доктора наук, но одновременно и военного, генерала. С детьми отец разбирался просто. Если Эля и ее младшая сестра Майя не слушались, папенька выдергивал из брюк широкий ремень. Возраст девочек, уже заневестившихся, его совсем не смущал. Поэтому Эля после краткого бунта взялась за ум. Слегка примирил ее с физтехом студенческий театр, вернее, команда КВН. Эля была ее членом на протяжении всех лет учебы. С энтузиазмом писала сценарии, пела и плясала. Она все больше понимала. Театральные подмостки. Вот то, что ей нужно. Но едва в голову закрадывалась мысль о том, чтобы забрать документы и отнести их, ну, допустим, в Щуку или Щепку. Театральное училище имени Щукина, театральное училище имени Щепкина. Как мигом перед глазами возникал отец с ремнем в руках. И энтузиазм сразу угасал. После получения диплома стало еще хуже. Папа пристроил старшую дочь в НИИ и категорично заявил: «Теперь за диссертацию». Бедная Эля поняла, что ее жизнь превратилась в окончательный кошмар. Меньше всего ей хотелось похоронить себя в какой-нибудь лаборатории, надеть белый халат и остаток лет следить за стрелками приборов. К тому же Эля умный человек, поэтому она хорошо понимала, что никаким талантом физика не обладает и обречена прозябать заурядным кандидатом наук. Ни доктором, ни профессором, ни академиком ей никогда не стать. Кишка тонка. В полной тоске Эля стала осуществлять планы отца. И тут грянула перестройка. НИИ тихо умер. Сотрудников отправили на биржу труда. Элочке нашли место учителя физики в средней школе. Начав педагогическую карьеру в классе, набитом непослушными вертлявыми тинейджерами, Эля поняла. В НИИ, конечно, было плохо. Но настоящий кошмар наступил сейчас. Потом умер отец. Менять что-либо в жизни Эле показалось поздно. Все было черно. Маленькая зарплата, противные крикливые дети, вредные родители. На ее руках остались постоянно болеющие мама и младшая сестра. Эля завидовала Майе. Той Господь вообще забыл подарить мозги. Маечку нельзя было отдать учиться в физтех. Сестрица закончила школу на одни тройки. Папа впихнул ее в институт культуры. Теперь девушка работала в районной библиотеке и казалась совершенно счастливой. Все тяготы по добыванию денег для семьи лежали на плечах Эли. Наверное, в результате от полной безысходности Эля бы заболела. Но тут случилось чудо. Один раз вечером Эля зашла к Майе в библиотеку и увидела, что сотрудницы рассматривают карты Таро. «Вот», — пояснила Майя, — «погадать хотим, но не понимаем, как». И тут на Элю напало озорство. Вспомнив годы, проведенные в команде КВН, она схватила колоду. «Я могу предсказать вам судьбу». «Ты умеешь?» — недоверчиво спросила Майя. «А откуда?» «Бабушка Фелиция научила», — лихо соврала Эля. Бабушка Фелиция была матерью отца, жила всю жизнь в Кишиневе, замечательно готовила мамалыгу и не имела никакого отношения к картам. Но Маечка кивнула. «А, понятно, она же цыганка». Фелиция была молдаванкой, но Эля не стала поправлять Майю. Старшая сестра раскинула на столе карты и сообщила заведующей. «Вы, Валентина Сергеевна, завтра познакомитесь с мужчиной и через месяц выйдете за него замуж». Начальница покраснела, а остальные женщины захихикали. Валентина Сергеевна была истеричной старой девой, больше всего на свете мечтавшей заполучить супруга. Но судьба каждый раз обносила ее тортом. В ЗАГС шли все, кроме Вали. А еще противная баба частенько доводила Майю до слез придирками, пугала увольнением, и Эле захотелось побольней ущипнуть начальницу сестры. Нагадав семейное счастье, Эле на следующий день намертво забыла о проделке. Представьте ее удивление, когда спустя месяц Майя принесла ей приглашение на бракосочетание. Все вышло так, как напророчила Эля. Валентина Сергеевна познакомилась с читателем и расписалась с ним. Естественно, все сотрудницы библиотеки стали просить Элю погадать им. Через полгода у Элечки в руках оказалась приличная сумма денег. Она сняла квартиру, зарегистрировала салон и стала госпожой Элизой. Первое время бизнес тек ни шатко, ни валко. Доходов едва хватало на съем помещения. Но потом Эле пришла в голову воистину гениальная идея. Она стала сама создавать ситуации для клиентов. Первой была девушка по имени Жанна. Она пришла, чтобы узнать, кто из кавалеров женится на ней. Элиза ответила: «Пока свадьбу не вижу, зато советую не ходить сегодня по улицам». «Почему?» — удивилась Жанна. «Тебя ограбят, сдернут сумочку». Жанночка ушла в глубоком разочаровании, но через 2 часа прибежала назад. Все случилось именно так, как предсказывала Эля. Не успела Жанна добраться до дома, как чья-то рука сорвала с ее плеча сумочку. «Не плачь», — ответила Эля, — «сейчас посмотрю». «О, не волнуйся, действовал не вор, а психически ненормальный человек. Все цело, и деньги, и документы. Поезжай по этому адресу, подымись на чердак, там найдешь сумочку». Жанна понеслась в незнакомый район и нашла редикюльчик. Сами понимаете, что клиенты толпой повалили к Элизе. Вскоре за ней закрепилась слава странной гадалки. Элиза никогда не отвечала на поставленные вопросы, ну вроде удастся ли мне выиграть в лотерею. Зато она гениально предсказывала ближайшие события. Кое-кому она говорила: «Все отлично, проблем нет, приходите через 3 месяца». Но иногда восклицала: «О, вас ждет испытание!» Самое интересное, что все ее слова сбывались. Эля остановилась и посмотрела на меня. «Тебя сюда сам Бог привел. Мне нужна помощница. Были у меня женщины, да нет их. Хотела Майю на это место посадить, но, понимаю, она не справится. Маечка хорошая, да глупая. А вот ты бы мне подошла. Помню, как в школьных спектаклях играла. Работать, правда, много придется. Зато зарплата царская. По 1000 баксов в месяц получать станешь». «Делать-то что?» — изумилась я. Эля засмеялась. «Не поняла?» «Пока нет». «Помогать осуществляться предсказанием». «Это как?» Эля откинулась в кресле. «Ну, недогадливая ты, Вилка. Даже до Аньки с Ксюхой быстрее дошло». «Это кто такие?» — насторожилась я, услыхав знакомые имена. «А, неважно», — отмахнулась Эля. «Работали у меня 2 дурочки, потом исчезли». «Как их звали?» «Аня Кузовкина и Ксения Савченко», — ответила Эля машинально и удивилась. «Тебе зачем?» «Просто так, для поддержания разговора, поинтересовалась». «Все не понимаешь?» — продолжала Эля. «Ну...» «О, Господи! Допустим, я предсказываю этой дуре, вместо которой ты пришла, что у нее сумку сопрут. Потом у нее и впрямь баульчик уносят, а я говорю, где он спрятан. Теперь дошло». «Так ты сама организуешь неприятности для клиентов?» «Именно. Мне нужна помощница. Усекла теперь?» «Да», — кивнула я. «Интересно, сколько еще ясновидящих практикуют подобные?» «Понятия не имею», — буркнула Эля. «А не боишься, что поймают?» «Кого?» «Тебя». «Как?» «Ну, кто-нибудь обратится в милицию?» «Нет, я сразу предупреждаю. Если в случае неприятностей обратитесь к государственным структурам, пишите «пропало», ничего не найдут. Имейте дело только со мной. У меня проколов не случалось». «Ни разу?» Эля призадумалась. «Ну, 1 разок. Аня с Ксенией тогда нечетко сработали. Ксюша пальто в руках у жертвы оставила, а баба дура в милицию побежала. Естественно, менты ничего не нашли. Да и не искали, небось, оно им надо. Кстати, что мне можно вменить лично? Я же потом все возвращаю». Я вздохнула. Подобные действия на языке Уголовного кодекса трактуются как мошенничество, и Эля наверняка об этом великолепно знает. «Ну, попробуешь?» — наседала она. «Ладно», — кивнула я. «Тогда иди к Майе на ресепшн». «Это она в синем платье?» «Ага, не узнала ее?» «Нет». Эля вновь схватила трубку. «Майка, рыси сюда!» Через 5 минут в комнату вошла сестра Эли. Ее красивое личико с глуповатыми глазками озарила радостная улыбка. «Да, госпожа Элиза». «Можешь не изображать идиотку. Помнишь Виолу Тараканову, мою одноклассницу?» «Вилку?» «Да». «Очень даже хорошо», — обиженно протянула Майя. «Она у меня вечно конфеты отбирала». «Неправда», — возмутилась я. «Мишки у тебя отнимала Лариска Васина, а я ластики тащила. Где вы их брали, такие прозрачные, с картинками?» Эля захихикала. «Папа из Германии привозил». «Ладно, Майка, забери вилку и введи ее в курс дела. Она теперь с нами работать станет. А Катю уволим, обнаглела совсем». «Кто такая Катя?» — поинтересовалась я, пока Маечка припровождала меня в другой конец помещения. «Нахалка!» — сердито ответила Майя. «Мы ее буквально на улице подобрали, денег дали, работу предоставили. Надо же благодарной быть, а нет!» Принялась с нас запредельные суммы требовать. Все кричала, что она одна всю работу делает. А мы с Элей только денежное дерево обстригаем. Но не хамка ли? Ведь главное — все придумать, а это Элечка делает. Будем от нее избавляться. Хочешь чаю?» Я кивнула. Во-первых, я и впрямь с удовольствием выпью чашечку чая. А во-вторых, глупая Маечка во время чаепития станет еще более болтливой. Ничто так не располагает к беседе, как совместное распивание бодрящего напитка. «Вас тут всего трое?» — спросила я, размешивая сахар. «Сейчас да», — кивнула Маечка. «Элли — генератор идей, я — организатор, а Катька — исполнитель». До нее у нас две девочки работали, Аня и Ксюша. А почему ушли? Не знаю. Одна исчезла, пропала. Другая тоже не появляется. Испарилась. Да ну, всплеснула я руками. Представь себе, кивнула Майя. Полгода тут провели. Показались нам хорошими такими. Сначала Ксюша появилась. Уж не знаю, где ее Эля взяла. А потом Ксении Аню привела. Мы с Элечкой их полюбили. Такие веселые девочки. Неужели вы не искали их? Маечка вздохнула. Ну, съездила я сначала к Ане домой. Там мама с ее дочкой осталась. Она их бросила, ушла и не вернулась. А у Ксении я в закрытую дверь ткнулась. Она квартиру снимала, тут неподалеку, в переулке Вольского. За 5 минут добежать можно. Но я и ходила к ней целый месяц. Да зря. А потом там другие жильцы появились. Ладно, давай о деле. Вот смотри. Фильчина Наталья. Сумасшедшая собачница. Обожает своего пуделя. Совсем без ума. Зовет его сыночком, целует, лижет. Просто смотреть противно. Значит, ей предсказали, что Ремик, так зовут придурочного пса, пропадет. Думаем, Наталья за сведения о его нахождении 1000 баксов не пожалеет. Она хорошо зарабатывает. Вот теперь слушай внимательно. Каждый день в 5 вечера Ремика выводит гулять лифтерша, полуслепая старая корга. Спускает пса с поводка и стоит возле подъезда. Наташа запрещает выгульщикам отстегивать собаку, требует, чтобы с ней ходили по двору. Только сама Фильчина до полуночи на своей фирме вкалывает. А Ремик без поводка быстрее свои делишки делает. Вот бабка его и спускает. Неохота ей по двору вышагивать. Ты схватишь пса, он меня укусит. Нет, Ремик очень доброжелателен. Он ко мне не пойдет. Покажешь конфету, полетит. Ладно, предположим, возьму собаку. Дальше что? Пойдешь по этому адресу. Привяжешь Ремика в сарае, поставишь ему миску с водой, и все. Вдруг пес погибнет. С какой стати, удивилась Майя. Убежит? Глупости, на цепь его посадим. Замерзнет. В сарае тепло, бросишь кобелю тряпок. Кто-нибудь его себе заберет? Там вообще никого нет, не волнуйся. Да и Наташа сразу приедет за ним. И когда надо все проделать? В среду. «Ладно», — для виду кивнула я. «Поняла. Собака не ребенок». «Что ты?» — замахала руками Майя. «Мы только ерундой занимаемся. Сумочку стырить. Ну, собачку увезти, а дети нет. Киднеппинг — это серьезно». На лице Маечки было самое честное выражение. Но я не поверила ей. Очень хорошо помню рассказ Алины про балерину, у которой пропал годовалый ребенок, которого потом нашла Элиза. Просто Маечка не хочет меня сразу пугать, втягивает в дело постепенно.